come on, come on now. Глава 5. 19.06.90 старшим групп советских военных советников передано в 21.10. 19 июня сего года в районе жилого дома советских военных специалистов в городе Луанда произошел взрыв. Человеческих жертв нет. Приказываю: первое, усилить охрану миссии и жилых домов. Второе, исключить одиночные ночные выезды машин. Третье. Тщательно инструктировать охрану миссий. 20. Красная звезда, 27 июля 1990 года. С нами шутки плохи. В Дорогобыче Львовской области состоялся митинг, посвященный закладке камня на месте будущего памятника Степану Бандере. Символично, что памятник планируется воздвигнуть на том самом месте, где стоял монумент вождю всех народов, полковник В. Богдановский из Львова. Когда двое исследователей раннего христианства вернулись в гостиную, происходившее там мероприятие достигло неизбежного в Анголе этапа – просмотра очередного видеофильма. Впрочем, в этот раз смотрели фильм не про Джеймса Бонда. Не был он и немецкой порнухой с похожими на грудастых кобылиц девками и мускулистыми дядьками, щедро оснащенными, увлекшейся природой. Такие фильмы брали у местного недобитого капиталиста, дядюшки Кардоза, владельца фабрики Кока-Колы. Этим вечером гости Сашки посмотрели привезенную кем-то из СССР знаменитую комедию «Иван Васильевич меняет профессию». Помимо всех несомненных достоинств этого шедевра, компанию пьяных переводчиков в особенности привлекала в нем одна сцена. Лейтенанты Березняков зашли как раз в тот момент, когда управдом Иван Васильевич, вдруг ставший царем Иваном Грозным, и мелкий ворюга Жорж Милославский, превратившийся в его помощника, встречают делегацию шведских послов. «А что он говорит? Конкретно что?» – спрашивал вошедший во вкус дворцовых будней царь Яковлев. «А пес его знает», — честно отвечал Жорж Куравлев. «Ведя!» — Крамарову. «Надо бы переводчика. Был у нас один толмач. Ему переводить, а он лык не вяжет. Мы его в кипятке и сварили». «Разве ж можно так с переводчиками обращаться?» В едином порыве вместе с Милославским дружно ответила вся честная компания. После приступа смеха и очередного тоста, теперь уже за профессиональное сословие военных переводчиков, вернувшаяся к этому времени барышня Эвелина, вдруг покраснев, высказала мысль. «Ребят, представьте, если такие фильмы и такие книги наш народ мог создавать, живя при Сталине, Хрущеве и Брежневе, то какие же шедевры нас ждут в будущем, когда рухнет система, когда каждый творец сможет создавать не то, что советуют на пленуме Союза кинематографистов или съезде Союза писателей, а что подскажет сердце?» «Велин права», — с несвойственным ему жаром поддержал изрядно набравшийся тюлень. «Придут писатели новой эпохи, Гранины и Беловы померкнут перед новыми Толстыми и Достоевскими». «Ага», — цинично согласился Березняков. «Особенно после того, как будущих Достоевских из нынешних дурдомов повыпускают». «А я вот только боюсь», — слегка заплетающимся языком вымолвил Сашка, «что все писатели, обрадовавшись вновь обретенной свободе, начнут писать что-нибудь настолько заумное, что у них не останется времени на обычные детективы». «Да какие детективы!» — сердито отмахнулся тюлень. «Появится столько новых глубоких книг, что читатели и смотреть-то на этот мусор перестанут. Детективы вымрут за ненадобностью». «И в августе 44-го?» – ехидно спросил Сашка. «Ну, это и не детектив вовсе. Конечно, на такую книгу и у меня всегда время найдется». «А еще на любовные истории», – вмешалась прапорщица Надя. «И пусть когда-нибудь научатся делать телесериалы, чтобы хоть чуть-чуть напоминали бразильские». «Точно», — поддержал Сашка. «Эскрава Изаура лично мне понравился». «Рабыня Изаура». «Ну что ж», – нехотя согласился с именинником его друг Тюлень, – «надо будет уделить место на экране и подобным передачам». «Но лучшее время – свободной публицистике, шедеврам мирового кинематографа и нынешних ведущих взгляда обязательно поставить во главе телеканалов. Они-то, чистая молодежь, никогда не опустится до того, чтобы обманывать зрителей или лизать жопу власти». Представьте, Константин Эрнст – глава первой кнопки, а Познер – Познер, никогда никого не побоится. И никогда от подонков копейки не возьмет. «Ну да», – засмеялся прапорщик Слава. «Может, ты этих каналов еще и несколько штук захочешь? На любой вкус?» «Да», – с жаром ответил Тюлень. «Захочу, и никакой цензуры». «Скоро не останется никакой цензуры», – веско промолвил подполковник Березняков. «Нашему народу она настолько опостылила, что он этих цензоров просто на куски порвет. А еще канут в лету такие мерзкие передачки, как «Служу Советскому Союзу», «Сельский час». Помяните мое слово, уже через год ни один уважающий себя интеллигент не захочет и близко подойти к чему-нибудь оставшемуся в наследство от советского режима». «Запомните!» – с жаром вскричала покрасневшая истеричка Эвелина. «Пройдут 20 лет, и возрожденная из пепла русская литература вновь покорит весь мир!» «Все Нобелевские премии будут наши», – подтвердил Березняков. «За это надо выпить», – присоединился к нему Тюлень. Привидения погибших в этой квартире супружеских пар с восторгом умиления слушали буревестников грядущей эпохи расцвета литературы и искусств в освобожденной от оков идеологии стране. Взявшись за руки, погибшие от рук друг друга шифровальщики и их жены плакали. Они рыдали от счастья, ведь их страна стояла на пороге новой эпохи. Они роняли невидимые слезы печали, так как им придется наблюдать все это чудо из иного мира. Возможно, лейтенант еще долго бы участвовал в вышеописанных посиделках, если бы в какой-то момент на его спине не оказалась чья-то легкая ладонь. Обернувшись, он увидел серьезные, потемневшие от желания глаза Тани. Ему мгновенно стали глубоко безразличны и судьбы советской литературы, и личные качества новых звезд отечественного телевидения. От внезапного возбуждения его бросило в жар. Поднявшись, он понял, что романтическая девушка Эвелина, на мгновение забыв о грядущем ренессансе посткоммунистического творчества, как в трансе уставилась на могучий бугор, вдруг выросший под его джинсами. Стараясь не встретиться с нею взглядом, он молча, не попрощавшись, удалился. Войдя в свою квартиру, лейтенант оставил дверь открытой и с выскакивающим из груди сердцем принялся ждать прихода любимой. Наш герой панически боялся начала еще одного приступа малярии, а также неожиданных препятствий в виде любящих родителей или пьяного начальства. Дверь тихонько скрипнула, и в ее едва освещенном проеме появилась стройная фигурка Тани. От нее пахло духами взрослой женщины, с тяжелым и одновременно провоцирующим ароматом. От возбуждения у него заболело внизу живота. Взяв девушку за руку, он молча подвел ее к кровати и усадил на аккуратно застеленную постель. Осторожно, пытаясь не выпустить бешено колотящееся сердце, он снял с нее летний сарафан и расстегнул застежку лифчика на груди. Таня чуть слышно засмеялась и прошептала: «Запомнил». Стоя перед обнаженной подругой на коленях, лейтенант гладил ее стройные гладкие бедра и по очереди целовал груди, чувствуя, как соски еще больше набухают от желания и все труднее поддаются языку. Не выдержав, он сжал шелковистые упругие полушария в ладонях. Девушка застонала от наслаждения и притянула к себе его голову. Став женщиной, Таня охнула от боли и наслаждения и подалась ближе к нему. Они оба так и не смогли потом вспомнить, как долго длилось это чудо превращения юношеского обожания в волшебное наслаждение физического обладания друг другом. В какой-то момент, увидев на лице любимой то выражение, которое свойственно лишь получающей огромное чувственное удовлетворение женщине, он прошептал: «Я люблю тебя, моя девочка. Я люблю тебя больше всех на свете». Услышав эти слова, Таня прижала его к себе и спустя несколько секунд испытала первый в своей жизни оргазм. Лишь долгий поцелуй лейтенанта, с жадностью нашедшего ее губы, приглушил долгую череду громких стонов, которые Таня даже не пыталась сдержать. Полученное любимое наслаждение заставило лейтенанта потерять контроль над собой. С минуту он грубо обладал ее податливым телом. Достигнув высшей точки страсти, он с трудом сдержал стон. Некоторое время они лежали без движения, обессиленные, улыбаясь и рассматривая друг друга в полумраке ночи. Наконец лейтенант спросил: «Я не сделал тебе больно. Извини, я просто обезумел, особенно после того, как ты испытала оргазм. Мальчик мой, ты даже не представляешь, как я счастлива. Получить такое наслаждение в самый первый раз, особенно после всех тех ужасов, которые мне рассказывали девчонки о первой ночи. А ведь многие так и не знают, что это за радость. Думают, что это когда кончает мужчина, они из вежливости стонут». Таня приподнялась над ним и погладила его грудь. «В общем, никогда не бойся сделать мне больно. Тебе просто не удастся это сделать, даже если будешь стараться». «Спасибо, солнышко», — прошептал лейтенант, притягивая ее к себе и чувствуя, что желание просыпается снова, что он готов обладать этой девушкой бесконечно и что он не сможет больше жить без нее. Таня почувствовала его возбуждение, нежно улыбнулась и по очереди поцеловала его соски. «Ты знаешь», — прошептала она, — «от тебя пахнет не взрослым мужчиной, а ребенком. И признаюсь вам, молодой человек, это возбуждает меня еще больше». Когда Таня тихонько выскользнула из квартиры лейтенанта, было уже далеко за полночь. Электрический генератор миссии не работал, на лестнице царила тьма, лишь слегка размытая неярким светом звезд и совсем еще молодой луны. Двое влюбленных, слившихся в прощальном поцелуе, не видели наблюдавшую за ними с верхней площадки фигуру. Если бы кто-то смог разглядеть затаившегося там человека, то он прочитал бы на его подевичьей красивом лице ревность и обиду за неполученный сегодня самый главный подарок.